29 января 1938 года. Томас в изношенном пальто дует на руки, синий от холода. Снег все еще лежит, зима никак не кончается. «У тебя что, нет перчаток?» Пальцы Томаса уже приобрели пугающий красновато-синий оттенок. Он опускает глаза. «Трамвай забыл, дурак, ехал сейчас к тебе и забыл». «Знаешь что, пойдем-ка купим тебе перчатки для начала». Я вздыхаю. «Я заплачу. Думаю, что я должна это сделать. В конце концов, ты ведь мог и не приходить, но я рада, что ты пришел». И мы идем с ним через дорогу в Бройнингер. Мне во что бы то ни стало, надо найти доступ к его мыслям, узнать, что происходит внутри его черепушки. Томас — дитя Гитлера. А значит, если он что-то видел, то уже не может притвориться, будто этого не было. С тех пор, как я получила от Лены записку с известием о том, что мое письмо было доставлено адресату, мы больше не виделись с Вальтером. Слишком велик риск. Несколько дней я репетировала, что скажу папе, если он вдруг начнет меня допрашивать. Но ничего такого не случилось. Значит, Карл сдержал слово. Я не хожу на воскресные свидания, а он молчит обо всем, что было раньше. После Рождества он вернулся в Люфтваффе и написал мне письмо. Веселое, дружеское, почти как раньше, но между строк сквозит странный холодок, которого прежде не было. «Мужская зимняя одежда, третий этаж», читаю на вывеске в холле первого этажа. В лифте мы молчим. После Томас долго стоит у прилавка с перчатками, перебирая принесенные продавцом пары. «Думаю, вот эти», — наконец говорит он, указывая на пару кожаных перчаток с подкладкой из овчины. «Самые дорогие. Но я, не моргнув глазом, велю продавцу записать покупку на папин счет. Если он спросит, скажу, что купила их себе на день рождения. И почти не совру, ведь на той неделе мне исполнилось 16 лет». «Ну вот», — произносит Томас, хлопая руками в перчатках, когда мы выходим из магазина. «А теперь я должен угостить тебя кофе». «Почему бы и нет? Мне будет очень приятно». В кафе на Николай-штрассе мы сидим друг против друга в уютном уголке. Долговязый Томас сутулится над небольшим круглым столиком. Его пальцы выбивают на деревянной столешнице какой-то ритм. Официантка все не идет. Наконец она появляется и приносит нам кофе. Он горячий и горький. Я кладу в чашку два куска сахара и улыбаюсь Томасу, а сама ломаю голову над тем, с чего начать. Подбираю слова. «Я тебя прощаю», — вдруг говорит он и, наконец, смотрит мне прямо в глаза. «Я не поняла, что?» «Ну, в смысле, если это правда, и ты больше не видишься с этим засранцем, то я тебя прощаю». Томас откидывается на спинку стула так, словно у него с плеч только что упал огромный груз. Но я вижу, как он напряжен, как дергаются его пальцы. Больше я с ним не встречалась, честно. Я даже подаюсь вперед, так хочется, чтобы он мне поверил. И не буду. Честное слово, не так жаль. Из всех людей на свете меньше всего я бы хотела причинить боль тебе, Томас. И я на миг накрываю своей рукой его руку. Моя ладонь шлепается на нее, как дохлая рыба. Томас кривится. «Это так мучило меня, Хэтти. Я жил как в аду. Думал, сойду с ума. Но потом до меня дошло. Я все неправильно понял. Ты ни в чем не виновата. Это он обвел тебя вокруг пальца. Теперь-то я понимаю». Лицо Томаса блестит от пота. «Он тебя обманул. Сделал так, что ты в него влюбилась. Они всегда так поступают, сволочи». «Томас». Я подавляю гнев, вызванный во мне его словами. Гадкими словами, которые он говорит о Вальтере. Так хочется сказать ему, что все, чему он был свидетелем, я делала по собственной воле. Вальтер меня ни к чему не принуждал и не обманывал. Незачем было. И вообще, вся эта болтовня насчет хитрых, злокозненных евреев — полная чушь. Но что-то останавливает меня. Надо быть осторожной, взвешивать каждое слово. Нельзя, чтобы он узнал о моих истинных чувствах. Слишком большой риск. «Нет, подожди». Теперь дробь выбивает носок его ботинка. «Я должен быть уверен, что ты свободна. В смысле, что он уже никак не влияет на тебя. Только тогда я смогу забыть то, что видел. И не стану доставлять тебе неприятностей». «То есть того, что ты рассказал обо всем Карлу, тебе мало?» Выпаливаю я, не успев подумать. «Так, спокойно, остановись, выдохни. То есть ты, конечно, имел полное право, но неприятности у меня уже были с Карлом». «Что?» Что значит «рассказал Карлу»? Ботинок замирает в сантиметре от пола. Я ничего ему не говорил. Нет? Нет, Хэтси. Я ни одной живой душе не сказал, клянусь. О, мой мозг работает на полную катушку. Вспоминает подробности того ужасного разговора с Карлом. Брат не называл тогда имя Вальтера. И я тоже. Может, он все же ничего наверняка не знает? Если Томас не проболтался, и никакой точной информации у Карла нет, то моим таинственным ухажером может оказаться кто угодно. «Конечно», — продолжает Томас. «Я должен был донести. И я хочу донести. Так хочется, чтобы этому негодяю башку оторвали, но...» Его лицо кривится. «Я не знаю, как сделать это так, чтобы не навредить тебе». «Томас, давай просто забудем об этом, а? Подумаешь, всего один глупый поцелуй. Просто я на миг потеряла рассудок. Не знаю даже, о чем я думала. Но я тебе обещаю, это никогда больше не повторится». «Вот и хорошо, Хэтти, да. Очень хорошо». Его ботинок опять стук-стук по полу. Голова опускается и поднимается ему в такт. «Я так от всего этого измучился. Не мог вынести мысли, что... Сначала я думал донести на него анонимно. Хотел написать в газету и рассказать обо всем, что видел. Но тогда он просто стал бы все отрицать». Томас подается ко мне. «Он бы лгал. Делал все, что угодно, лишь бы отвертеться. Даже выдал бы тебя. Так рисковать я не мог». Несколько мгновений мы смотрим через стол друг на друга. Зрачки Томаса в окружении светло-коричневой радужки расширены, а стекла очков делают их еще больше, как всегда. В горле встает ком, я с трудом сглатываю. Что мне на это отвечать? «Спасибо». Наконец выдавливаю я. Я подношу губам чашку, надеясь, что Томас не заметит, как дрожат у меня руки. Новая беда свалилась на меня невесть откуда. «Ладно, давай сменим тему». Выражение лица Томаса меняется. «Хотя, я тут хотел тебе сказать...» — оживляется он. «Я записался в армию. Как только мой ученический срок на фабрике закончится, пойду служить. Ведь в войсках нужны подготовленные механики. Много механиков. Так что я буду обеспечен работой на всю жизнь. Что ты на это скажешь, а, Хэтти?» «Думаю, это очень хорошо. Просто отлично». И я улыбаюсь ему поверх кофейной чашки. «Но если это не ты рассказал Карлу о моих тайных прогулках по воскресеньям, то кто же?»